другая комната совсем в другом месте. Убогая, с осыпающимися стенами и потолком, провисшим как кровать толстяка. Мебель, заполняющая комнатушку, была добротной, старинной. Но тут она казалась какой-то чужеродной. Такая мебель чаще встречается в гулких залах с высокими потолками, а здесь ей было тесно. Дубовые стулья с высокими спинками, длинные буфеты, несколько комплектов рыцарских доспехов. Полудюжине людей, сидевших за огромным столом, явно не хватало места. Собственно, места не хватало даже самому столу. Где-то в темноте тикали часы. Тяжелые бархатные шторы были плотно задернуты, хотя солнечный свет еще не покинул небо плоского мира. От жара уходящего дня и копоти свечей, горящих в волшебном фонаре, воздух был сперт. В таинственном полумраке ярко светился огромный экран, демонстрирующий правильный профиль капрала Маркоу Железобетонца. Немногочисленные, но весьма избранные зрители смотрели на экран с несколько озадаченным выражением на лицах, как будто вас пригласили в гости, все сначала было так мило, а потом вы вдруг обнаружили, что колода хозяина явно крапленая, но и уходить слишком рано вроде бы неприлично, поскольку вас угостили вкусным обедом. «Ну и что?» — удивился один из зрителей. «Кажется, я встречал его в городе. Эдуард, он всего-навсего стражник». «Конечно, и это самое главное. Скромное положение в обществе. Полное соответствие классической модели». Эдуард Муэрте подал знак. Новая стеклянная пластина со щелчком сменила предыдущее изображение. «Тогда как вот этот портрет писали уже не с натуры. Король Парагор скопирован с одной старинной картины. А это...» «Щелк». «Король Велтрик III. Тоже копия с картины. А вот королева Альгвинна IV. Обратите внимание на линию подбородка. Далее...» «Щелк». «Семипенсовая монета времен царствования Веблторпа Бессознательного. Снова обращаю ваше внимание на детали подбородка и общее строение костей черепа. Так, а тут у нас...» «Щелк». «Перевернутое изображение вазы с цветами. Если не ошибаюсь, это дельфинки. Откуда здесь дельфинки?» «Прошу прощения, господин Эдуард. У меня оставалась пара другая пластин, а демоны еще не устали, вот я и...» «Дальше, пожалуйста, потом можешь идти». «Слушаюсь, господин Эдуард». «К дежурному палачу». «Слушаюсь, господин Эдуард». «Щелк». «А это достаточно неплохое, молодец, Бленкин, изображение бюста королевы Каанны». «Спасибо, господин Эдуард». «Однако, как мне кажется, ее лицо больше похоже на лицо капрала». «Что ж, доказательств достаточно, Бленкин, ты нам больше не нужен, иди». «Слушаюсь, господин Эдуард». «Полагаю, придется расстаться с частью уха». «Слушаюсь, господин Эдуард». Слуга почтительно закрыл за собой дверь и, печально качая головой, спустился в кухню. Вот уже многие годы Дон и Муэрте не могли позволить себе содержать семейного палача. Однако молодой Дон отдал приказ, стало быть, ничего не остается, кроме как прибегнуть к обычному кухонному ножу. Гости ждали, что хозяин заговорит первым, но он, казалось, погрузился в собственные мысли. Впрочем, причина его молчания могла быть совершенно иной. В возбужденном состоянии Эдуард страдал не столько от дефектов речи, сколько от неуместных пауз, словно бы мозг временно выключал рот. «Ну?» — не выдержал, наконец, один из зрителей. «И к чему это все?» «Вы заметили сходство? Разве оно не очевидно?» Эдуард Муэрте придвинул к себе кожаную сумку и начал развязывать ремни. «Мальчик был усыновлен гномами. Младенцем они нашли его в лесу во Вцепикских горах, среди горящих повозок, трупов и всего прочего. Очевидно, на путников напали разбойники. В обломках одной телеги гномы откопали меч. Сейчас он у него. Очень старый меч. И крайне острый». «Ну и что? В мире полным-полно старых мечей и точильных камней». «Этот был надежно спрятан в одной из повозок, но она разбилась о дерево. Странно, не правда ли? Умнее было бы держать меч под рукой, готовым к применению. Ведь люди ехали по лесам, славящимися своими разбойниками. Как бы то ни было, потом мальчик вырос, и судьба распорядилась так, что он с мечом оказался в Ангморперке, где и служит сейчас в ночной страже. Я и сам сначала не поверил». «Но это еще не значит, что...» Эдуард резко вскинул руку, после чего достал из сумки сверток.